я. А я в ответ скажу, кому какое дело. Хоть ты упрямая, непостоянная, а только мне с тобой совсем не надоело. Что ты спонтанная, шальная, мне известно. Порой на всякие способна фортеля, но без тебя совсем мне жить неинтересно. И как меня спасало, буду помнить я, сколько раз уберегла от суровых ключников, сколько раз меня спасла от тугих наручников, сколько бед со мной прошла, и ни счастье не забыть, сколько лет меня ждала, чтоб со мною быть. И пусть ты сложная, я это понимаю. Пусть что хотят, все говорят вокруг. Ты мне нужна всегда, вот как ты есть такая. Любовница, жена и верный друг. И не хочу я ничего менять. Ты знаешь, и на мне грехов немало. А кто безгрешен, им нас не понять. Они не знают ведь, как ты меня спасала. Сколько раз уберегла от суровых ключников, сколько раз меня спасла да от тугих наручников, сколько бед со мной прошла, и несчастье не забыть. Сколько лет меня ждала, чтоб со мною быть. На-на-най-най-най-на-на. На-на-най-най-най-на-на. На-на-най-най-най-на-на. На-на-най-на-на. Говорят друзья, а я в ответ скажу, кому какое дело. Ты для меня всегда желанная моя. Ведь в самый трудный час лишь ты сумела любовью, как рукою, поддержать, согреть теплом своим и в дождь, и в злую стужу. А главное, ты так умела ждать, когда я был, но никому не нужен. Сколько раз уберегла от суровых ключников, сколько раз меня спасла да от тугих наручников, сколько бед со мной прошла, и несчастье не забыть, сколько лет меня ждала, чтоб со мною быть. Сколько раз уберегла от суровых ключников, сколько раз меня спасла да от тугих наручников, сколько бед со мной прошла, и не честь и не забыть, сколько лет меня ждала, чтоб со мною быть. Сколько лет меня ждала, чтоб со мною быть.